29 июля 1933 года. Мир сошел с ума, и я в самом эпицентре его безумия. Слухи о башне оказались правдивы. Немыслимо. Сам пишу и сам себе не верю. Говорят, она затрудняет движение транспорта по площади, а его со временем становится только больше и больше. Ха! Ну так давайте сообразим, кто тут был первым, башня или транспорт? В Союзе только и разговоров, что об этом. Споры, споры. Несмотря на то, что все объединились, конструктивисты оттого не перестали быть конструктивистами, да и рационалисты остались собой. Понимание трудно достигнуть. А, впрочем, вру. Выдаю желаемое за действительное. Спорят больше о новых строениях, о проектах. Глобальная перестройка Москвы. Город как среда. Все как всегда. То, что Сухарева башня может погибнуть, у всех вызывает какое-то недоумение и оцепенение. Может, это и к лучшему. Полнейшая невероятность этого нам на руку.